Глава 12. И он стал говорить с ними притчами. Один человек посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для давильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в далекую страну. Когда пришло время, он послал раба к виноградарям, чтобы он забрал у них причитающуюся ему часть урожая. Но виноградари схватили раба, избили и отослали с пустыми руками. Тогда хозяин послал к ним другого раба, но с ним поступили еще хуже, разбили ему голову и издевались над ним. Хозяин послал еще одного раба, его виноградари убили. Он посылал еще многих рабов, но виноградари одних избивали, других убивали. В конце концов, у хозяина остался только его единственный любимый сын. Он послал его к ним последним. «К сыну-то моему они проявят уважение», — думал он. Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет нашим». Они схватили его, убили и выбросили его из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Конечно же, он придет и убьет виноградарей, а виноградник отдаст другим. Разве вы не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Вечный, и как это удивительно для нас! Когда предводители народа поняли, что эту притчу Иса рассказал о них, они хотели арестовать его, но побоялись народа, поэтому они оставили его и ушли. Потом они подослали к Исе блюстителей Таурата и сторонников правителя Ирода, чтобы те поймали его на слове. Подойдя к Исе, они сказали: «Учитель, мы знаем, что ты человек честный и прямой, и тебя не заботит мнение других. Ты не стремишься никому угодить, а истинно учишь тому, в чем заключается воля Всевышнего. Скажи нам, надо ли платить дань римскому императору или нет? Платить нам или нет?» Иса, зная их лицемерие, сказал: «Вы хотите поймать меня на слове? Принесите мне посмотреть серебряную монету». Ему принесли монету, и он спросил: «Кто на ней изображен? И чье на ней имя?» «Императора», — ответили они. «Отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему — то, что принадлежит Всевышнему», — сказал им Иса. Они были поражены его ответом. К Исе подошли саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых. Они спросили его: «Учитель, Муса написал в Таурате, что если женатый мужчина умрет, не оставив детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Было 7 братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. На вдове женился его брат и тоже умер, не оставив потомства. То же самое произошло и с третьим. Брали ее за себя все 7, и никто из них не оставил после себя детей. После всех умерла и женщина. Чьей женой будет эта женщина после воскресения? Ведь все 7 были женаты на ней». Иса ответил им: «Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего? Воскресшие из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. А о том, что мертвые воскресают, разве вы не читали в Таурате, в книге Мусы, историю о терновом кусте? Там Всевышний сказал Мусе: «Я Бог Ибрахима, Бог Исхака и Бог Якуба. Он Бог не мертвых, а живых. Вы глубоко заблуждаетесь». Один из учителей закона, слушая этот спор, заметил, как хорошо ответил Иса, и спросил у него: «Какое из повелений в Таурате самое важное?» Иса ответил: «Самое важное повеление — это «Слушай, Исраил, вечный наш Бог, единый Бог. Люби вечного, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всем разумом и всеми своими силами». Второе повеление — «Люби ближнего твоего, как самого себя». Нет повелений важнее этих двух. Учитель закона сказал: «Прекрасно, учитель. Ты прав, говоря, что Всевышний один, и нет другого Бога, кроме Него. Любить Его всем сердцем, всем разумом, всеми силами и любить ближнего, как самого себя, это важнее, чем все всесожжения и жертвы». Иса, видя, как разумно ответил учитель закона, сказал ему: «Недалеко ты от Царства Всевышнего». С тех пор никто больше не решался задавать ему вопросы. Продолжая учить в храме, Иса сказал: «Почему учители закона говорят, что Масих — сын Давуда? Ведь сам Давуд сказал под водительством Святого Духа: „Вечный сказал моему повелителю: сядь по правую руку от меня, пока я не повергну всех врагов твоих к ногам твоим“. Если сам Давуд называет Масиха повелителем, то как он может быть его сыном?» Большая толпа слушала Иисуса с радостью, а он учил: «Остерегайтесь учителей закона. Они любят наряжаться в длинные одежды и любят, когда их приветствуют в людных местах. Они сидят на самых почетных местах в молитвенных домах иудеев и на званых обедах. Они разоряют дома вдов и на показ долго молятся. Таких ждет самое суровое наказание». Сев напротив сокровищницы храма, Иса смотрел, как люди кладут в нее деньги. Многие богачи бросали по многу. Но вот подошла бедная вдова и бросила всего две мелкие монеты. Иса подозвал учеников и сказал им: «Говорю вам истину, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь».